Франц прервал чтение. «Мой отец был роялистом», — сказал он. «Его незачем было спрашивать об его взглядах. Они всем были известны». «Отсюда и возникла моя связь с вашим отцом, дорогой барон», — сказал Вильфор. «Легко сходишься с человеком, если разделяешь его взгляды». «Читайте дальше», — говорили глаза старика. Франц продолжал. Тогда взял слово президент и пригласил генерала высказаться обстоятельнее. Но господин де Кинель ответил, что сначала желает узнать, чего от него ждут. Тогда генералу огласили то самое письмо с острова Эльба, которое рекомендовало его клубу как человека, на чье содействие можно рассчитывать. Целый параграф этого письма был посвящен возможному возвращению с острова Эльба и обещал новое, более подробное письмо по прибытии фараона, судно, принадлежащего марсельскому арматору Морелю, с капитаном, всецело преданным императору. Во время чтения этого письма генерал, на которого рассчитывали как на собрата, выказывал, наоборот, все признаки недовольства и явного отвращения. Когда чтение было окончено, он продолжал безмолвствовать, нахмурив брови. — Ну что же, генерал, — спросил президент, — что вы скажете об этом письме? — Я скажу, — ответил он, — что слишком еще недавно приносил присягу королю Людовику XVIII, чтобы уже нарушать ее в пользу экс-императора. На этот раз ответ был настолько ясен, что убеждения генерала уже не оставляли сомнений. «Генерал, — сказал президент, — для нас не существует короля Людовика XVIII, как не существует экс-императора, есть только его величество император и король, насилием и изменой, удаленной 10 месяцев тому назад из Франции, своей державы». «Извините, господа, — сказал генерал, — возможно, что для вас и не существует короля Людовика XVIII, но для меня он существует. Он возвел меня в баронское достоинство и назначил фельдмаршалом. И я никогда не забуду, что обоими этими званиями я обязан его счастливому возвращению во Францию». «Сударь, — очень серьезно сказал, вставая президент, — обдумывайте то, что вы говорите. Ваши слова ясно показывают нам, что на острове Эльба на ваш счет ошиблись и ввели нас в заблуждение. Сообщение, сделанное вам, вызвано тем доверием, которое к вам питали, то есть чувством для вас лестным. Оказывается, что мы ошибались». Титул и высокий чин заставили вас примкнуть к новому правительству, которое мы намерены свергнуть. Мы не будем принуждать вас оказывать нам содействие. Мы никого не зовем в свои ряды против его совести и воли. Но мы принудим вас поступить, как подобает благородному человеку, даже если это и не соответствует вашим намерениям. Вы считаете это благородным? Знать о вашем заговоре и не раскрыть его, а я считаю это сообщничеством. Как видите, я еще откровеннее вас. — Отец! — отец, — сказал Франц, прерывая чтение, — теперь я понимаю, почему они тебя убили.